Глава 19. День Икс настал. Сегодня мы сыграем свой первый межгалактический матч по космоболу. Наша команда была уже на стадионе, в раздевалке. Первый настоящий матч — это очень волнительно. Нам всем было немного не по себе. Джелли фотографировала все подряд. Дверь в сауну, туалет, скамейки и даже вешалки, которые, кстати говоря, были подписаны. «Бикот-торпеда?» — удивилась Джелли, рассматривая мою вешалку. «Ты же у нас торпеда, нет? Всю фамилию тебе исковеркали». «Это лучше тебе подходит. Может, поменяешь?» — развеселился Исон, надевая космобольные ботинки. Мне было все равно, честное слово. От нервов меня трясло, точно пудинг с планеты Жел-А-Тин. Ноги ходили туда-сюда на автопилоте, пока сам я перебирал в голове все тактические приемы, которые мы отсмотрели прошлой ночью. Хотя Себа в сегодняшней игре запасной, он тоже подготовился, но по-своему. Сделал серию рисунков, где изобразил самые любимые ходы минотавров. Он наш художник. Не следует терять бдительность. Помните, как они разбили медузиан 8 лет назад? Такое попробуй забудь. Представь, арава медузиан вроде нашей Джелли против семерых минотавров, высоченных под 3 метра. Медузиане растянулись по всему полю и, казалось, вот-вот победят. Пока минотавры не пошли в атаку. Столкнувшись с этими быками лицом к лицу, медузиане чуть не поменяли агрегатное состояние, рискуя выпасть в осадок. Не хотелось бы оказаться на их месте. Нет, этого допустить нельзя. И еще нельзя забывать о шпионе сеньора Линготта, который продолжает нам пакостить. Эта мысль не давала мне покоя. То и дело я подходил ко входу в раздевалку и смотрел, нет ли кого за дверью. Можно сказать, патрулировал. Один раз Диана не выдержала и прошлась вместе со мной. «Стража высматриваешь?» «Да не этого тут, мы бы заметили. Маскировка не его конек». «Хочу убедиться наверняка. Сеньор Линготта нам уже сорвал тренировку. Ничего он этим, конечно, не добился, но я хотел сделать все, чтобы не случилось новой пакости. Если мы проиграем, то не из-за него. Все, что можно сделать, мы сделаем». Диана кивнула. «Такая это что?» Туэркас прислонился к стене и спал, как убитый. «Хм, бедолага. У него, похоже, села батарейка. Сейчас от часу не легче». Поздно вечером, когда нас всех сморил сон, киборг не выключил видео с матчами, и проектор работал всю ночь. Была бы от этого польза. Кто знает, как сложится сегодняшний матч, какой будет их тактика. В прошлых играх минотавры всегда соревновались на других планетах, а теперь родные стены. Но мы-то не знаем, каким будет их стадион. Колизей, муравейник. Мы отошли от двери и направились обратно к ребятам. Исон пожаловался. «Этот костюм ужасно неудобный». «Ладно тебе сочинять», — с укором сказала Искра. «В прошлый раз ты не жаловался. От старого, который сшила мама Бека, он ничем не отличается». «Как это ничем? А как же волокно из стали, будь оно неладно?» «У меня все чешется. На сгибах натирает, хоть голым ходи». «Ох, нет, давай без этого». Себа притворился, что падает в обморок, и мы расхохотались. «Так, где моя команда? Все сюда!» В раздевалку зашел сеньор Хикс, и мы образовали тесный круг. «Капитан, скажите нам пару слов». «Скажу», — кивнула Диана. «Ребята, вы молодцы». «Да, было непросто. Неприятностей хватало. Иной раз мы даже ссорились». Говоря это, она посмотрела на Эссена. «Но все это позади. Мы сильнее любых невзгод. Сейчас мы выйдем на поле и покажем всем, как надо играть в космобол. Ну что, команда, сделаем из минотавров отбивную?» «Да!» — закричали мы дружно. Фигурально выражаясь, пояснила на всякий случай Диана. «Пускай у них грозные рога. Пускай они под 3 метра ростом», — подхватила воодушевленная Аманда. «Но в космоболе есть правила, согласно которым запрещено прибегать к физическому насилию. Нарушителю грозит дисквалификация. Ура!» Мы секунду-другую молчали. У Аманды не очень хорошо выходят такие речи. Но чтобы ее поддержать, мы снова закричали. «Ура!» Взявшись за руки, мы замкнули круг и хором произнесли. «Раз, два, три! Ты противник, носу три!» Как раз в этот момент диктор сообщил, что команда Крита в составе 7 минотавров выходит на игровое поле. «Наш черед. Все на позиции», — скомандовал тренер. Видно было, что сеньор Хикс гордится нами. Мы подошли к воротам, за которыми шумел стадион. Сейчас железные двери распахнутся, и нам, наконец, станет известно, что из себя представляет поле сражения, а диктор назовет наши имена одно за другим. Каким же будет стадион? Пастбище, заставленное бидонами с молоком? Арена, как для боя быков, но без Тореадора? Цех для новорожденных телят? Ладно, ладно, последняя явно чушь. В мегафон объявили нашу команду. «Приветствуем юниоров с планеты Валун!» Я, не отрываясь, смотрел в самый центр дверей. «В составе сборной штурмовики! Исан, Диана и Джелли!» Двери стремительно распахнулись, и как только ребята вышли на стадион, схлопнулись с такой скоростью, что я толком не успел ничего рассмотреть. «На позиции диверсанта мы видим Туэркаса!» Он вышел, и мы громко захлопали, чтобы его подбодрить. «За медика играет Аманда!» «И, наконец, еще два игрока, которые будут вести охоту за флагом соперника. Рейдеры Искра и Бико!» Мы шагнули за дверь и остолбенели. Нас оглушило громом аплодисментов. Но дело даже не в этом. Мы застыли от того, что увидели вокруг себя. Гигантский лабиринт.